прекрати вздыхать и за лоб хвататься, Рафтелия. Я не виноват. Ну, о деньгах можешь не беспокоиться. Раз ты знаешь Кидзуну, я все сделаю как можно дешевле, да и страна подкинет. Хорошо, если так, ты только постарайся не сломать. Это все-таки мой любимый доспех. Его сделал поверивший в меня дядя-оружейник. Да знаю я. А что насчет этого дурацкого костюма? Спросила Ромина, разворачивая пижаму Фира. Я не дурацкая, возмутилась в ответ Фира. Кажется, она на свой счет приняла. Ну, это ведь пижама в форме королевы филариалов, которые в этом мире не встречаются. А она чего злится? Она из-за перехода между мирами загадочным образом приняла другой облик. В моем мире она выглядела, как эта пижама. А, вот оно что. Казалось бы, очаровательная, волшебная девочка, а на самом деле, такое чудо-юдо. Ромина неловко улыбнулась. Я ее понимаю. У меня самого много вопросов к истинной внешности Фира. Когда она в форме королевы филариалов, перед ней даже стоять как-то боязно. В общем, это броня из параллельного мира, и я хочу, чтобы ты ее изучила. Если все пройдет удачно, сможешь из нее сделать что-нибудь интересное. Ладно, доверься мне, сейчас-то нам пижама все равно не нужна, но если ее удастся во что-нибудь переделать, в будущем она может помочь нам выжить. Возможно, я в конечном счете делюсь информацией со своими врагами, но прямо сейчас это лучшее, что я могу сделать. Еще что-нибудь надо? Прямо сейчас, наверное, нет. Хотя, если можешь сделать новые щиты, было бы неплохо. Их всех можно выучить копированием оружия, а затем кому-нибудь продать. Просить ты можешь много чего, но работать все равно придется по порядку. Может, пока что на этом точку поставить? Согласен. Окей. Наконец-то заказ, от которого у меня руки чешутся. В последнее время было столько несерьезных заказов, что они мне уже осточертели. Уж в этот раз я оторвусь. У кузнецов свои заботы. Как вернусь, дядю оружейника тоже заказами нагружу. Ему наверняка будет интересно взглянуть на варварскую броню, переделанную Роминой. И руда, добытая в этом мире, его скорее всего удивит. Любопытство ремесленника, так сказать. В общем, мы поручили переработку брони Ромине и вышли из ее магазина. Что дальше? Стоило спросить, как над замком начали разрываться фейерверки, а затем раздались радостные возгласы столичных жителей. Наверное, пока можно наслаждаться праздником в честь моего возвращения. Грасс крепко сжала руку Кидзуны, улыбнулась и низко поклонилась мне. Огромное спасибо, что спас без вести пропавшую Кидзуну. Мы поможем, чем только сможем, поэтому сегодня можешь со спокойной душой праздновать. Хаэм, ну, иногда можно и развеяться. В Милромарке мне всегда было неспокойно на душе, а у этой незнакомой страны вроде как нет желания поймать меня в западню. Ладно, повеселимся немного. Идемте, Рафтелия, Фира, Рафтян, Лисия. Есть, будет весело, Рафу. Уа-а, что мы будем делать? Опустошать лотки. Уа-а, а чем вы? Еда, Рафу. Мы зашагали в ту сторону, где начинался праздник. Кидзуна и Грасс шли следом, приглядывая за нами. Чувствую, у нас уйдет еще немало времени, чтобы отомстить Кё и исполнить то, зачем мы сюда пришли. Однако я убедил себя, что уж хотя бы сегодня можно и поразвлекаться. Том 9. Пролог. Волна параллельного мира. Па-а-а-а-а-а-о. Взревела межпространственная тень Ганиши и попыталась сбить меня с ног чем-то похожим на цепочку молитвенных бус. ХМПФ. Я остановил их щитом, а затем ухватил рукой. В ответ межпространственная тень Ганиши завопила еще гаже. «Да все-таки не зря тебя называют героем щита, паренек», — с восторгом заметил Ларк, не отвлекаясь от битвы. «Чего это ты? Да с чего бы мне, герою щита, не сдержать такого удара? Я не считаю себя кем-то исключительным, но после извлечения из моего мира, в этих мирах я всегда по мере возможности блокировал вражеские атаки и старался как можно сильнее мешать противникам. Ну, исключения тоже бывали. Да и вообще, я сейчас даже не в том мире, куда меня призвало, а в другом, причем перед разломом волны. Не отвлекайся и дерись, юный господин. Паренек, ты достал, хватит называть меня юным господином. Плевать, пока ты зовешь меня пареньком, я буду звать тебя юным господином. А хотя, с учетом прошлого Ларка и его поведения, может, ему подойдет вот такое. Ладно, будешь Набунагой. Эту кличку выдумала Кидзунатян, как ты узнал? А, ей тоже эта мысль пришла после знакомства с Ларком. Хорошо ты его осадила, Кидзуна. Наофуми-сама, прекратите выдумывать людям прозвища. Ха-ха-ха, и не смейтесь, и не увиливайте. Ну хорошо, скажу прямо. В свое время я переименовал короля и принцессу одной страны в подонка и суку, так что мне можно. Паренек, неужели это правда? Вас опять неправильно поймут, но это правда. Будьте добры объяснить им, что на то были определенные причины. Ну, зная паренька, то наверняка были те еще фрукты, вот им и досталось. А ну, хорош гадать, так легко додумался, что мне продолжать расхотелось. Эх, и почему я вообще с тобой разговариваю? Еще совсем недавно мы были врагами, а теперь стали добрыми боевыми товарищами. Надо бы еще раз напомнить себе, что я тут делаю, а то и забыть недолго. Когда-то я, Иватанина Фуми, был японским студентом Атаку. От скуки я зашел в библиотеку, там начал читать книгу под названием «Сказание о четырех священных орудиях», а очнулся, когда меня уже призвало в мир книги одним из ее действующих лиц, героем щита. Страна призыва попросила о помощи ради спасения мира, а потом много чего было. Вы так хорошо понимаете на Афуми саму, Ларксан. Мне все-таки довелось со многими людьми пообщаться. Поэтому я и понял, что в глубине души паренек неплохой человек. Я злодей, любит плохиша отыгрывать, но и на солнце есть пятна. Заткнись, что с ним такое-то? В конце концов, этого на редкость проницательного типа зовут Ларком. Его настоящее имя вроде как Ларкберг, но я никогда не слышал ничего, что могло быть его фамилией. На вид ему чуть меньше 30, и он опытный авантюрист, и еще у него есть какой-то таинственный шарм или ощущение достоинства взрослого человека, что сразу располагает к нему других. Иногда он ребячится, но действие его харизмы, такое ощущение, от этого только усиливается. Когда я встретился с ним впервые, Ларк носил легкий доспех, но в этом мире он разгуливает в одежде, навевающей мысли о Синсингуми. Она ему тоже идет, но вот вопрос, в чем он обычно-то ходит? Хотя, Грасс вон чаще увидишь в кимоно, ну а Кидзуна наряжается в платье готической лолиты. Видимо, тут работает принцип эффективности, а найденная до вылазки одежда Синсингуми работает лучше легкого доспеха. Не по-мужски как-то жаловаться на одежду других людей. Лучше не буду обращать внимания. В любом случае, сейчас мы с Ларком и его друзьями заключили союз. Мне бы хотелось, чтобы вы его поскорее добили. Не забывайте, что кое-кому приходится его все время на месте держать. Все время нашего разговора я продолжал удерживать межпространственную тень Ганиши. По сравнению с другими окружающими нас монстрами этот, видимо, относится к крупным. А вот босс ли это, пока не знаю. Сами по себе атаки у него резкие и довольно сильные, но я стою без особого труда. Причина тому, в щите, который был со мной с того самого момента, как меня призвало. Это проклятое оружие никак невозможно отделить от тела. Оно становится сильнее и приобретает свойство меняться, поглощая всевозможные штуковины. Я же могу осваивать способности его новых разновидностей и сам становиться сильнее. Вот только, щит в силу своей природы страдает от нехватки способов наносить противнику урон. Поэтому мне обязательно нужны товарищи, которые будут атаковать вместо меня. Я нападаю на Афуми сама. Ага, давай, есть. На обездвиженную межпространственную тень Ганиши накинулась Рафтелия, красивая девушка, получеловек и бывшая рабыня. Полулюди, собирательное название рас параллельного мира, похожих на людей, но чем-то явно от них отличающихся. Рафтелия, как енотообразная, имеет уши и хвост тануки или енота. Долгое время она была мне верной напарницей, а я, можно сказать, заменяю ей родителей. Сейчас она по совету Ларка одета наподобие храмовой жрицы, ей очень идет. Настолько, что я думаю одевать ее так и после того, как мы здесь закончим. Ха-ха. Быстрый клинок, размытый штрих. Рафтелия обижала межпространственную тень Ганиши, на ходу рассекая тукатаной. Тень исчезла, разрубленная пополам. Отлично, двигаем дальше. Похоже, на этой волне враги нам попались на удивление сильные. Действительно, кажется, они сильнее, чем были в нашем мире. Рафтелии выпал сложный жребий. Прямо сейчас в ее руках не просто катана, клановая катана мира по эту сторону волны выбрала ее своей обладательницей. Потом я еще вернусь к этому, но пока достаточно понимать, что теперь моя напарница стала гораздо сильнее обывателей. Господин Сама, там опять монстры идут, крикнула с небес Фира, снижаясь. Фира, девочка-монстр, которая обожает тягать повозки. Изначально она была похожим на страуса-монстром, филариалом. Позднее она научилась превращаться в девочку-ангелочка, от чего-то даже с крыльями на спине, и сражаться под моим началом. Поражающая сила Фира в бою просто невероятна. Раньше она могла возглавить список существ, насчет внешности которых, ради своего же блага, лучше не обманываться. Но при переходе в этот мир она стала другим монстром, и теперь в бою ведет себя совсем по-другому. Она превратилась в Хаммингферри, монстра, изменяющего свой облик по ходу развития. Между филариалами и Хаммингферри есть множество серьезных различий. Например, филариалы, в отличие от Хаммингферри, не умеют летать. Вот сейчас Фира занималась разведкой с воздуха. Разумеется, появлявшиеся из волны монстры пытались обстреливать ее магией и снарядами, но та уворачивалась от всего благодаря врожденной ловкости. Ладно, идем туда. Ура! Вот и Лисия подбежала, еще и монстров с собой привела. Это о них кричала Фира. Я думал, Лисия сейчас рядом с Грассой Кидзуной, но настоящее имя этой девушки – Лисия Айверит. Она человек, родилась, вроде как, в семье разорившихся милромаркских аристократов. Раньше она была спутницей моего коллеги, героя Лукакова Сумицуки, но тот затаил злобу, когда она хорошо показала себя во время волны, и придумал повод выгнать из отряда, после чего девушку подобрал я. Лисия трусит почти всегда, но родословное и воспитание, видимо, делают свое дело, и в образованности ей не откажешь. Мне упорно кажется, что с игровой точки зрения все ее таланты вылились в способности, которые в статусе не отображаются. Эрстшилд. Я навыком создал в пространстве рядом с Лисией щит и отбил атаку. Навыки, уникальные способности, доступные только героям. Ты в порядке, Лисия? Уа, да-да, ты же была с Кидзуной. Что случилось? Уа, к Кидзуне-сан и Грасс-сан пришло очень много монстров, и они попросили позвать вас. Ясно. Ну, они в нашем отряде главные, так что придется сходить. Я полагал, Лисе будет полезно повоевать плечом к плечу с ними, но, возможно, малость переоценил ее способности. Мы, в отличие от них, занимались эвакуацией жителей и защитой их от монстров волны. В этот раз волна случилась рядом с деревней, поэтому возни с эвакуацией получилось особенно много. Впрочем, предыдущие волны вообще имели обыкновение нахлынуть на густонаселенные местности. Правда, я только в трех участвовал, так что, как оно в целом, не знаю. Ну так вот, наш второй отряд, пробивающийся к самому разлому, это в первую очередь священный герой этого мира, Кадзаима Кидзуна. Она герой охоты, то есть обладает оружием в корне отличным от орудий героев моего мира. Герой охоты в принципе дерется чем угодно, попадающим под понятие охота, но есть и слабые места. В силу своей специфики она хороша в битвах против животных и монстров, а против людей бессильна. Как и у меня, у нее есть пара козырей в рукаве, а также способы обойти ограничения, но в любом случае ради них приходится делать неоднозначные вещи. Выглядит она как маленькая девочка в готическом платье и плаще. Взгляд притягивают волосы, собранные в два высоких хвоста. На самом деле ей 18. С Кидзуной я встретился в ходе погони за Кё и перехода между мирами, в полной ловушке к темнице под названием «Бесконечный лабиринт». С ее помощью нам кое-как удалось бежать и оттуда, и из враждебной страны, которая нас с ней туда закинула. Вместе с ней нам многое пришлось пережить. Поскольку в этом мире нет лекарств восстановления духа, восполняющих соответствующий ресурс, я продавал их за огромные деньги, а на выручку скупал кристаллы земли, которые мне, как пришельцу из другого мира, давали опыт. Также мы остановили раздражающего гениального мага, который отправился в погоню за Рафталией после того, как ее избрала клановая Катана. По своей нравности он мог потягаться с Кё. Мне даже казалось, он свой образ с него слезал. Или просто в этом мире таких, как он, много. В каждом мире свои трудности. Ларк, а Кидзуна может с ними сражаться? Она не потому помощи просит, что не может атаковать. Ну, я, если честно, сам не знаю. У них у всех в именах тени, так что они по сути монстры, но окончательное решение принимает оружие. В моем случае оно будто не признает потуг на атаке, поэтому как я не калачу монстров и людей, им хоть бы что. Как-то раз я для опыта попробовал сделать бомбу, но при попытке метнуть она выскочила и упала под ноги. При всем этом я могу пользоваться пестицидом, чтобы наносить смертельный урон растительным монстрам. Вот и в случае Кидзуны сложно сказать, делает ли ее оружие, на манер щита, исключение для борьбы с гуманоидными монстрами. Нам нужно спешить, Ларк. Пожалуй, я волнуюсь за Кидзуну-тян. Добьем их, Тирис. Ларк сражался бок о бок с девушкой, которую вроде бы зовут Терес Александрит. Она тоже жительница мира по ту сторону разлома. В общем, мне надоело, буду называть миром Кидзуны. Она относится к Джевилам, уникальной расе мира Кидзуны. Представители этой человекоподобной расы имеют ядро в виде драгоценного камня, умеют пользоваться магией и хороши в ремеслах. По ее реакции на изготовленный браслет я понял, что она очень эмоциональная личность. И, как и Ларк, в домашнем мире носит хакаму. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Станьте силой, что погубит сих, друзья мои. Блеск камней, алый огненный шар, составной навык, великое огненное колесо. Коса Ларка заблестела рубиновым пламенем, затем испустила кольцо энергии и выкосила всех монстров, что преследовали Лисию. В определенных условиях навыки могут сочетаться с магией спутников, порождая различные составные эффекты. Иногда я и сам прибегаю к этой тактике, когда сражаюсь бок о бок с Рафталией Эфира. Ну же, паренек, идем. Раскомандовался тут, но да, идем. Впрочем, мне кажется, что вместе кидзунатян и леди Грасс справится с чем угодно. Далее, Грасс. Вкратце ее можно описать как похожую на призрака японку в кимоно, сражающуюся веерами. У нее блестящие черные волосы и словно просвечивающая кожа, хотя, нет, порой она и в самом деле прозрачной становится. Ее оружие, так называемые клановые веера. Грасс – лучшая подруга Кидзуны, и та сильно обозлилась на нее за то, что она пыталась убить меня. Когда я увидел, как молчаливая, хладнокровная, способная жука одним только взглядом испепелить Грасс слушает нравоучения Кидзуны, я честно посмеялся. Сейчас у нас с Грасс союз, поэтому мы спешили туда, где они сражаются. В этот раз волна нам попалась с этаким индийским колоритом, если по чудовищам судить. Ну вот взять того же Ганишу, это ведь человек с головой слона, еще есть межпространственные ифриты, такие крепкие духи огня, и еще межпространственные нагараджи, сплошь гуманоидные создания. Судя по тому, что разговоров враги не понимают, относятся они все-таки к монстрам, а не к пришельцам из другого мира вроде Грасс. Но при этом они сильны. Пожалуй, эта волна сложнее всех, которые я до сих пор видел. За последние несколько дней я смог добраться до 75 уровня и значительно усилить щит, но им все равно хватает сил, чтобы порой почти пробить мою защиту. Правда, сейчас я во всех отношениях значительно слабее, чем был в том мире, куда меня призвало. Похоже, некая разница в силе дома и в гостях все-таки существует. Тем более, что и Ларк об этом рассказывал. А вдруг из разлома чужой клановый герой вроде Грасс пришел? Не смешно, паренек, я не шутил. По ходу разговоров и прорубания сквозь монстров мы увидели, как разлом портала закрывается. Посмотрели в небо и увидели, как взорвался большой небесный корабль. Видимо, в небе тоже жестокая битва развернулась. Горуды там всякие, яростная схватка получилась. Но к волне присоединились жители этого мира и неплохо нам помогли. О, что, все? Значит, просто много времени ушло на такую толпу врагов? Ага. Ох, и любишь же ты людей пугать, парень. Вы и сами так поступали. Поэтому я говорю, чтобы учитывали возможность. Учитываю, но, как я уже сказал, это не смешно. Только вот этими не смешными вещами занимался ты, а не я. Эй, к нам подбежали Кидзуна и Грасс. Сначала на помощь зовете, а потом сами всех лихо выносите. А ну, угу. Я попросила Лисию-сан позвать тебя и остальных, но за ней погналась такая толпа, что с остальными мы и сами справились. Взбрело же тебе в голову Лисию одну отправить. Честно сказать, Лисия для своего уровня крайне слаба, но каким-то чудом все еще жива. Я думала помочь ей, но у нас у самих противников хватало. К тому же Лисия-сан быстро убежала с громким криком. Ну-ну, наверняка ее жалобная уа-а-а-а-а. Всех монстров на нее и перетянула. Рафу, уа. Тут голос подала державшаяся за плечи Лисии создание по имени Рафтян, мой сикигами, созданный из волоса Рафтали. Выглядит оно очаровательно, такая помесь тануки и енота с глазами-бусинами. Наверное, если бы Рафталия была животным, так бы и выглядела. Характер у нее бойкий, и мы с ней быстро общий язык находим. Однако сейчас она почему-то на спине у Лиси. Рафтян, ты что, Лисию защищала? Раф. Рафтян кивнула. Подобно Рафтали, Рафтян умеет использовать магию иллюзий. Видимо, околдовала всех монстров, и они не могли по Лисии попасть. Хорошо поработала, Рафтян. Рафу. Пен. Следом голос подал пингвин по имени Крис. Он, сикигами Кидзуны, хотя с виду самый обычный пингвин. В некотором смысле он Сикигами-сэмпай Рафтян. Ты тоже хорошо защитил Лисию-сан, Крис. Спасибо. Прекрасная работа. Кидзуна и Грасс наперебой хвалили Криса, но главную роль сыграла Рафтян. Поэтому я погладил ее так, чтобы все видели. Зачем вы с ними соревнуетесь, Наофуми-сама? Давайте этим и ограничимся, сказала Рафтелия, хватая меня за плечо. Кидзуна, ты могла атаковать монстров этой волны? Ага. Я напряглась, когда увидела богов, но они оказались лишь похожими на них монстрами. Ганиши и фриты, похожие на обычных змей Нагии, наконец, полузмей-полулюди Нагараджи. А босс какой был? Межпространственный Гиримихала, то есть? Нет, потом он превратился в Айравату. Слон в роли босса, а вообще сурово. Не будь я таким атаку, не знал бы даже, кто это. Ну так что, собираем материалы и возвращаемся в замок, крикнула Кидзуна ждавшему нас в небесах Эснобарту. Эснобарт, обладатель клановой лодки мира Кидзуны, ему мы доверили поддержку из тыла. В бою он вроде бы не любит сражаться. Выглядит как юный маг, но как бы хорошо ему не подходило такое описание, на самом деле он, монстр, как Эфира. Похож Эснобарт на кролика, но я не знаю, как точно называются подобные ему. Он умеет гадать и к тому же дал мне Рафтян. С учетом того, что Рафтян внесла значительный вклад в поиски Рафтели, Эснобарт свое дело знает. А все-таки, почему я после перехода в этот мир сражаюсь с его волнами? Нашел время. Так ведь я воевал не потому, что бросал вызов волне. Просто так сложилось, что мы друг другу помогаем. Да знаю я, но спасибо, что помогаешь нашему миру. Ну-ну, давайте скорее возвращаться и готовиться. Эх, интересно, как жители этого мира относятся к волнам. Правда, они по всему свету происходят, так что вряд ли я однозначный ответ услышу. Волны. В том мире я думал, что они просто бедствия, но сейчас уже нет. Благодаря путешествию в мир Кидзуны я смог узнать, что они есть на самом деле. Волны вроде как оказались явлением, происходящим при слиянии миров. Я говорю вроде как, потому что мне лишь рассказывали об этом, никаких доказательств нет. Просто в хрониках мира Кидзуны есть записи о слиянии. В них говорится, что если мир продолжит сливаться с другим, то разрушится и погибнет. Легенда также гласит, что есть способ избежать разрушения, для этого нужно одолеть 4 священных героев, то есть, обладателей священного оружия из другого мира. Тогда другой мир погибнет, а жизнь родного продлится. Вот поэтому вроде как Грасс и Ларк пытались меня убить. Кидзуна, узнав об этом, пришла в ярость, и впредь они решили искать какой-нибудь другой способ. В родном параллельном мире было чудище по имени Лингуй, которое жертвовало душами обитателей мира, чтобы закрыть его барьером, не пропускающим волны. Конечно, подобные создания есть и в мире Кидзуны. Их, правда, всех уже истребили, но я слышал, что их называли 4 священными животными или 4 богами, Бякка и так далее. Гениальный маг, которого я про себя называл подонком номер 2, в последней битве использовал против нас клонов того самого Бякка. Нам нельзя постоянно думать о волнах. Я не собираюсь сидеть в этом мире вечно. Да знаю я, и сделаю все, чтобы помочь, ответила Кидзуна. У меня есть цель. Я должен заставить Кё поплатиться за то, что он устроил в том мире, и вернуть похищенную у Лингуя энергию, тем самым выполнив желание Ост. Поэтому я не могу попусту тратить здесь время. Том 9, глава 1. Технологии параллельного мира. Итак, пора вернуться к тому, чем я занимался до пришествия волны. Каждый день я работаю в мастерской в уголке города, замок в котором принадлежит королю юному господину Ларку. Культура в этой стране похожа на смешение японской и восточной, как и одежда Ларка. Тут можно разгуливать хоть в японском кимоно, хоть в западном доспехе, никто и ухом не поведет. Как мне рассказали, это сказывается влияние соседних стран, где культура японская. Занимаюсь я тем, что изготавливаю украшения в мастерской кузнеца Ромины, у которой Кидзуна с товарищами заказывает оружие и броню. Работая здесь, я могу помогать Ромине с мелкими просьбами, и к тому же без труда доберусь до замка, если что-то случится. Вечером у Кидзуны, которая живет в соседнем городе, дома начинается балаган, но теперь я, если подумать, провел несколько дней со смыслом. Рафтелия, Лисия и Фира ушли в замок Ларка тренироваться. Рафтян и Терес с нескрываемым любопытством смотрит, как я работаю. Мне очень хочется над ними пошутить, но я стараюсь в меру возможности их игнорировать. Быть может, я слишком сильно к ним привык, но неважно, надо работать. Так вот, Касаемо дальнейшего, Грасс и Кидзуна заказывали у Ромины новое снаряжение из останков побежденных на волне монстров. Похоже, после этого они собирались обсудить планы на будущее со мной, все еще старательно корпевшим над работой. Кстати, я ведь кое-что у вас спросить забыл. Чего? Как вы справляетесь, когда волны происходят часто? Мне Грасс рассказывала, как тогда поступают. Действительно, этот момент нам нисколько не страшен. И, что вы делаете? Ромина, у тебя есть? Есть. Их ведь постоянно просит. И тогда Ромина достала на свет ожерелья со свисающими с них огромными драгоценными камнями. Сами ожерелья самые разные, но у каждого обязательно огромный камень. Это что, кристаллы? Кажется, внутри них что-то светится. Этот инструмент позволяет переместить пользователя к волне, когда она происходит. А неплохие у вас тут вещицы. Как я понял, в мире Кидзуны далеко продвинулись в вопросе изучения функции геройского оружия. Здесь даже воспроизвели функцию извлечения впитывающегося в оружие дропа с монстров, которая в моем мире доступна лишь героям. Конечно, извлечь его можно лишь с помощью специального инструмента, заведения или у песочных часов эпохи драконов, но технология все равно прекрасная. Какие есть? Их джевелы придумали. Хаэмы, и вот мои товарищи с помощью этих штуковин усмиряют волны по всему миру, как я понимаю, ответила Кидзуна. Сильные у тебя товарищи. Кидзуну призвала в этот мир еще до начала волн, и уже потом, после многих приключений, она оказалась в заточении в бесконечном лабиринте. У нее куча всевозможных связей и гора знакомых. И вообще один мой знакомый превратил их в товар, который предлагается авантюристам, желающим бросить вызов волнам. Ради спасения мира, какие у вас благородные люди. Вот бы в моем мире что-то такое делалось. Нет, для отражения кальмирской волны авантюристов собрали, но без других героев все равно пришлось тяжко. Я слышала, многие участвуют потому, что их интересуют реагенты, которые выпадают из монстров волн. Понятно. В погоне за диковинками и неизведанными реагентами соберется куча любителей быстрой наживы, невзирая на опасность. То-то я думал, что среди наших помощников больно много опытных бойцов. Завидую я вам. В моем мире мало что известно о волнах, и участвуют в них немногие. У нас пока все на уровне авантюристов, которым не везет оказываться там, где волна случается, так что мы серьезно отстаем. Я слышал, что волны закрываются сами собой, даже если герои не участвуют, но если подумать, не потому ли это происходит, что ее закрывают жители мира по ту сторону разлома. Проверить это, конечно, можно, но мысль о том, чтобы говорить с кем-то из иного мира, возможно, их удерживает от вторжения лишь то, что они не знают о такой возможности. Неосторожное вмешательство может выйти боком. Как бы там ни было, от инструмента, позволяющего кому угодно участвовать в волнах, я бы не отказался. Он пригодится мне в домашнем мире, куда я вернусь, как только тут совсем разберусь. Помимо того, что я буду их производить и разбогатею, мне и самому жить легче станет. Я был бы не против по возможности его у вас забрать. Кидзуна с Роминой сразу поняли, для чего оно мне, и закивали. Любишь ты такое, Наофуми? У тебя лицо как у Альта сейчас. Или вы подумали, что я их просто там продать хочу? Да чего вы меня жадным считаете? Тут дело в том, что я не уверен, хотят ли священные и звездные герои моего мира противостоять волнам. Все остальные священные герои только и думают над тем, как бы друг друга обойти, а когда обходят их самих, начинают вовсю голосить о том, что другие жульничают. К волнам они тоже подходили с игровой точки зрения, без трепета. В результате уже на второй волне босс попортил им немало крови. А что будет дальше, я и сам не знаю. Вместо них груз сваливается на спину легендарного Филариала, и, похоже, Фитория очень занята тем, что постоянно утихомиривает волны. Как там она теперь, в мое отсутствие? Еще есть так называемая семерка звездных героев, но их я в лицо не видел. Я не знаю, кто они, но подготовкой все равно лучше заняться. Если есть возможность облегчить бремя волн, лучше ей воспользоваться. Ах, да, я из разговоров с Грасс кое-что поняла. И что, возможно, сказалось мое участие в волне, но вроде как времени до следующей волны на той территории выделило больше обычного. О, а ведь Кидзуна как-то говорила, что в участии священных героев в волнах есть некий смысл. В ее мире есть легенда, которая гласит, что жизнь миру можно продлить, убив всех четырех священных героев другого мира. Поэтому Кидзуне, практически не способной сражаться против людей, совершенно незачем участвовать в волнах. Она могла бы постоянно менять место регистрации, избегая призыва или, если на то пошло, запереться в бесконечном лабиринте, откуда к волне не переносит. Видимо, это противоречие и натолкнуло ее на ответ. И ответ этот в том, что участие священных героев увеличивает время до прихода следующей волны. Хорошие предположения. Осталось собрать свидетельства и доказательства. Но если в этом мире авантюристы добровольно участвуют в волнах, закрывать их должно быть на удивление легко. Нет, после моих слов дверь мастерская открылась, и через нее прошел незнакомый человек. Не совсем так. Я обернулся и увидел вроде бы мужчину со светлыми волосами, связанными в хвост и покоившимися на плече. Черты лица у него западные и довольно симпатичные. Он немного напомнил мне героя копья Китамуру Матаису, но посвежее лицом. Я бы даже сказал, он апгрейд, поскольку еще и выглядит спокойнее Матаису. Если Матаису постоянно только и делает, что раздражает бесконечными разговорами о женщинах, то по этому мужчине такого не скажешь. Он что, знакомый Кидзуны? Кстати, Кидзуна тоже лицом хороша, так что тут прямо сборище красавцев и красавиц. Судя по его одежде, он торговец. Материалы качественные, но сама по себе одежда простая. Альт. Кидзуна вскочила и кинулась торговцу на грудь. Значит, она его Альтом зовет. Осталось понять, имя это или кличка. Я слышал, что ты вернулась, Кидзуна. Сразу прервал все переговоры и приехал проведать. Я тебя так давно не видела. Как ты? У торговца такое спрашивать бессмысленно. Ага, все равно ответит потихоньку-полегоньку. С древних времен у торговцев повелось, что они не отвечают в духе «да я лопатой деньги гребу». И вообще, о выгребании денег лопатой у торговца речь заходит, только когда речь заходит о способах быстро разбогатеть. И то на самом деле в виду имеется рискованная авантюра. Хотя, может, стоит дать покупателям понять, что у тебя дела в гору идут, чтобы их к себе привлекать. А вот до меня доходили слухи, но похоже, что священный герой из другого мира, и в самом деле умелый торговец. Я почувствовал, как от столкновения наших взглядов посыпались искры. Инстинктивно я понял, что как торговцу этому типу доверять можно, а как человеку, нет. Он из тех, кто в определенных условиях без труда тебя предадут, и лишь во всем, что касается денег, ни за что не обманет. Погоди-ка, так это он, тот самый Альт, его звать Альтризи, но все зовут Альтом. Он мой знакомый торговец, я с ним часто дела вела, я покупаю и продаю все что угодно. Правда, в последнее время лучше всего продается информация. В прошлый раз я подумал, что если он окажется местным аналогом работорговца, то я сбегу со всех ног, но вроде бы он парень терпимый. Если, конечно, его внешность не обманывает. Я Иватанина Афуми, священный герой щита из другого мира. Он довольно вежливо разговаривает, чем напоминает Ицуки. Интересно, что у него со внутренним миром. Вряд ли, конечно, у торговца будет раздутая жажда похвалы и обостренное чувство справедливости. Я считаю, что с торговцами всегда можно прийти к взаимопониманию, ведь у меня с ними общие ценности под названием деньги. Почему у тебя такой спокойный вид? Впервые вижу, чтобы кто-то на Альта так смотрел. Кидзуна и Грасс недоумевали. Что, правда, такая необычная картина. Он показался мне вполне достойным человеком. Там, откуда я, торговцы не такие. Ну ты разошился, на Афуми. Альт, он, знаешь, тоже не лыком шит. Если ты о том, чтобы я не доверялся внешности, то, может, я и ошибся. Ладно, тогда я посмотрю на него так, как смотрю на торговцев в моем мире. Я резко напрягся и посмотрел на Альта. Возможно, со стороны показалось, что у меня искра по глазам пробежала. Альт в ответ поспешно отвел взгляд. Может, он и хорош, но неужели не владеет техникой внушения собеседнику ошибочного представления о внутреннем мире, которое скрывает то, что есть на самом деле? А может, даже этот жест его – лишь отыгрыш? Тогда он настоящий талант. Ну и, что не так я сказал, когда предположил, что от участия авантюристов волны становится легче? Ах, да, действительно, энтузиасты встречаются, но это не значит, что все так просто и легко. Не, это понятно. Герои и обладатели кланового оружия ведь всяко сильнее авантюристов. Я не об этом. Я о государствах и так далее, и прочих подобных вещах. А чем это он? Мне не хватает данных, чтобы что-либо предположить. Кидзуна вон тоже головой крутит. А, зато Грасс, кажется, что-то поняла. Хаэм, Грасс-сана, Кидзуна и их товарищи горят желанием воевать с волнами, но люди других стран. Можно вспомнить недавно поверженного подонка номер 2 Икё, обладателя клановой книги. Попробовать, что ли, подумать и сделать вывод. Хочешь сказать, обладатели кланового оружия из других стран и так далее интереса к волнам не проявляют? О, прекрасно, именно так. Если еще точнее, интереса не проявляет ни один из обладателей священного оружия, кроме Кидзуны, а также ни один обладатель кланового оружия за исключением тех, что живут в дружественных нам странах. Погоди, есть другие обладатели священного оружия, кроме меня? Да, их еще давно призвали, ответила Грасс с кислым лицом. Похоже, хорошего сказать ей нечего. Да и ко мне это тоже относится. Как подумаю над тем, как исправлять придурков-героюшек после возвращения в тот мир, на душе тяжко становится. Я с ними один раз встречалась. И как они тебе? Называли волны каким-то там абдитом. Сражались, но всерьез стараться не хотят. Абдитом. Это ведь в сетевых играх синоним патча? Да, на Афуми. Видимо, они такие же японцы, как и мы с тобой. И вообще, кого-то они мне напоминают. У вас то же самое, на Афуми, уточнила Грасс. Что-то я ей теперь сильно сочувствую. Кидзуна у них единственная адекватная из священных героев. Мне, быть может, даже больше повезло. Чего у вас вдруг взаимопонимание, Грасс и на Афуми? Ты разве не понимаешь, Кидзуна? Это из-за апдейта? Да, такое игровое мышление, когда на кону жизни. Тут есть статусы усиления, их можно понять. Я и сам порой чуть не забываюсь. По игровым механикам стать сильнее можно, но поможет ли это в настоящем бою? Вопрос. Если верить, что по игровым меркам должен победить, и пренебрегать тренировками, проиграешь даже тем, кто слабее тебя. Священные герои моего мира тоже как-то так думают. Не исключено, что они и сами так считают. Они ведь попытались меня обставить и сразиться с Лингуем сами. В конце концов они со словами «не сковывайте нас» отмахнулись от своего долга и сбежали. Где они, что делают, неизвестно. А вы их, значит, не остановили. То было в не слишком связанной с нами страной, которая к тому же отстранилась от нас из-за дипломатических разногласий. У нас не было возможности их остановить. Ну, одно мы знаем, что где-то они есть, со вздохом вмешался Альт и развел руками. Но если насильно пытаться вмешиваться в их дела, можно натолкнуться на сопротивление, и другие этим воспользуются. Скажут, хотят прикарманить священных. В каждом мире такое происходит. Герои что, просто развлекаются в нем, думая, что играют. В этом смысле в моем мире с этим вопросом поспокойнее. Хотя это может быть благодаря переговорам с участием королевы Милромарка. Теперь она мне кажется на удивление умелой. Это ведь нужно умудриться, присвоить всех священных героев и еще воина избежать. Если учесть то, что рассказывал ты, на Афуми, обладателям священного оружия нужно ладить друг с другом. К тому же надо постараться, чтобы они не поумирали, продолжила Кидзуна. С этим и у нас, и у вас сложности. Если священные герои умрут, волны станут сложнее. Об этом мне поведала Фитория, а я рассказал Кидзуне и остальным. Поскольку этот же принцип применим и к миру Кидзуны, мы с ней, можно сказать, объединили известные сведения. Сейчас, поскольку я нахожусь в мире Кидзуны, вопрос трех других героев моего мира отошел на другой план, но и мне придется объединить с ними силы. Я сейчас говорю о тех остолопах, которых Кё поймал и запитал от них Лингуя. Кроме того, есть сложность с тем, что обладатели кланового оружия вовлечены в борьбу за господство. Понятно, может, среди авантюристов и есть до того энергичные, что ради ингредиентов пойдут сражаться с волной вражеской страны, но их предводители, обладатели священного и кланового оружия, вряд ли такой перспективе обрадуются. Но поскольку они наверняка не обмениваются и методами усиления, вряд ли они так уж хотя нет, Кё был весьма силен. Не знаю, виноваты в этом лишь уровень и характеристики, или же у его силы есть какой-то секрет, но по всей видимости даже Грасс с ее товарищами не могут одолеть других обладателей кланового оружия. Сейчас волны на той стадии, когда товарищи Кидзуны, разбежавшиеся по разным странам, руководят авантюристами и кое-как держатся. А поскольку держатся, то страны не считают угрозу серьезной. Выходит, и лидеры страны, и обладатели священного и кланового оружия пока что смотрят на волны свысока. Но при этом за время моего отсутствия монстры усилились и стали давать больше опыта. Но ведь в этом одни только плюсы, ведь от этого вырастет мощь страны. А то, что миру прочит конец, это все сказки. Ну ладно, Альт, ты ведь не просто так сюда пришел, Ты не веришь, что я просто пришел с тобой встретиться. Вот еще кому угодно бы поверила, но не тебе. Нисколечки ему не доверяет. Ну, я с работорговцем примерно так же разговариваю. Дошли до меня слухи об авантюристе из некой страны, который продавал предмет под названием «Лекарство восстановления духа». Вот я и подумал зайти и спросить, нет ли у него других занятных вещичек. Не зря, стало бы, информацией торгует. Услышал, что кто-то продает лекарство восстановления духа, определил, кто именно, и пришел сюда. Имея он дело с кем-то другим, наверняка как-то обманул бы, но не думай, что выкрадешь у меня лекарство или что-то еще. И, как я понимаю, торгует именно Афуми. Да, однако я не отдам тебе ни рецепт, ни сами лекарства. Рецепт я и в самом деле знаю, в книге прочитал. Все инструменты в этой стране тоже есть. Достаточно материалы найти и можно будет производить. Правда, сам я в последнее время все щитом делаю, раз уж он так умеет. Вижу, с вами не договориться. Давненько мне никто так в лоб не отказывал. Просто я умею вести переговоры. Пока ты не предложишь что-то равное по ценности лекарству, я тебе ничего не расскажу. Ты бы с ним поосторожнее, Наофуми. А то Альт из тех, кто ради денег готов на все. Тем не менее, к тебе он относится на удивление дружелюбно. Потому что из кидзуны все еще можно извлечь много пользы. А если придам ее, понесу огромный убыток. Сухие у вас отношения. Я как раз специалист по таким, как он. Приятно иногда заставлять их под мою дудку танцевать. О, вижу, у Альта мурашки по коже побежали. Интуиция у него хорошая. К тому же, если я расскажу человеку, готовому на все ради денег, рецепт лекарства восстановления духа, я на собственной шее удавку затяну. Лекарство восстановления духа дает временную и очень резкую прибавку к силе спиритам вроде ГРАС. В роли уровня у них выступает энергия, и от лекарства они вроде как становятся сильнее. Кстати, мне, кидзуне и обладателям кланового оружия это лекарство восстанавливает дух. Спиритом оно, в свою очередь, восстанавливает энергию. Если лекарство распространится по всему миру, спириты станут очень сильны. Так и до войны дойти может. Поэтому так просто я ему не расскажу. Взамен мне нужен равноценный товар или информация. Все эти мысли я вложил во взгляд, которым посмотрел на кидзуну. Она вроде бы поняла и кивнула. Возможно, лучше бы ты не у Наофуми, а у Ларка или Грасс попытался выведать. Ни за что не расскажу. А ведь я думал, что рецепт можно будет связать с достижениями прогресса. Например, научиться делать концентрированное лекарство. Ни за что не расскажу. Что за пауза? И вообще, ты других слов не знаешь, что ли? Грасс, может, ты и хочешь стать сильнее, но не вздумай проговориться, предупредила кидзуна. И Грасс быстро закивала. Значит, все-таки может сдуру ляпнуть. Альт, а ты бы смог за несколько дней продать одно лекарство восстановления духа за 4 кинбана? Наофуми с помощью блефа смог. Думаешь, я скажу, что нет? Глупо такое у торговца спрашивать, заметил я. Если он скажет, что не сможет, все доверие растеряет. Кидзуна, может, и любит вести с людьми дела, но собственно торговлей она не занимается. Купцы, как правило, готовы делать деньги любым путем, хоть блефом, хоть еще чем. Чтобы войти в доверие к другим и прибавить себе очков в их глазах, они всегда скажут, что могут что-либо сделать, пусть даже это неправда. Правда, я в таких случаях не вру, а стараюсь увести разговор в сторону. А он, ясное дело, заверит всех, что сможет. Тогда давайте вот как выясним, кто из вас круче. Пусть Ромина что-нибудь сделает, а вы посоревнуйтесь в том, кто сильнее цену собьет. Не надо, вы меня разорите, возмутилась Ромина, не скрывая раздражения. Ну, она же кузнец, наверняка на своей шкуре знает, насколько страшными могут быть торговцы. Если я всерьез начну торговаться, куплю за бесценок. Я уже догадываюсь, что дядя-оружейник мне все делает так дешево, как только может. Ладно, как хочешь, у меня и другие дела есть, смирился Альт, а затем обратился к кидзуне уже более серьезным, напряженным голосом. Кидзуна, ты дошла до того, что распорядилась прекратить разработку устройства, позволяющего опознавать обладателей священного оружия других миров. Ты уверена, что после этого сможешь защитить мир? Они разрабатывали такое устройство, если бы успели закончить, ту троицу однозначно переубивали бы. Угу, я ни за что не позволю на такое пойти и собираюсь ждать до той поры, пока не появится другой способ. Но как ты надеешься спасти мир от гибели, если и остальные обладатели священного оружия ничего не хотят делать? Я, Конечно, не стану говорить, что лучше бы не было этого мира никогда, чем он спасался бы за счет гибели других миров, но по-моему сидеть сложа руки и не искать другие варианты неправильно. Понятно, вполне в твоем стиле, Кидзуна. Судя по твоему виду, у тебя что-то для меня есть. Совершенно верно, поэтому я сюда и пришел. Альт достал несколько книг и показал нам. Все книги одинаковые, видимо, копии. Эти тома обнаружились в древней библиотеке Лабиринте. Я полистал страницы одной из книг. В ней есть несколько иллюстраций, и на них, кажется, изображены волны. На них будто бы столкновение двух миров и люди, вокруг которых свет, по всей видимости, священного и кланового оружия. А еще какие-то монстры, похожие на джиннов, ангелы, филариалы, какие-то непонятные безликие светящиеся люди, и все они картинно тянут руки к миру. По иллюстрации сложно сказать, что происходит. Поначалу кажется, что тут битва между героями разных или даже одного миров, но на каждой иллюстрации кто-то обязательно жмет друг другу руки. Наверняка тут достаточно информации, которую и разыскивает Кидзуна. Это очень древние тексты, к тому же зашифрованные, так что на разбор их уйдет немало времени, но в любом случае, Кидзуна, это тебе подарок от твоих друзей. Ао, хорошие у тебя друзья, я погляжу. Их совсем недавно обнаружили. Если бы ты не вернулась, их бы спрятали в долгий ящик. Чувствую, от них будет много пользы, если расшифровать удастся. Ага, ну а что ты думаешь по поводу войны? Не особо хочу воевать, но враги, похоже, сдаваться не собираются, так что придется. Ах да, прямо сейчас мы в самом разгаре готовящейся войны против страны, в которой находится Кё. Поначалу Кидзуна с Ларком направили им ноту протеста, однако они отказались выдавать нам Кё. В конце концов, пока мы собирали разбросанных по миру товарищей, та страна поглотила соседние. Вроде как она захватила страну обладателя кланового зеркала и страну, где был подонок номер два практически одновременно с тем, как мы покинули последнюю. Поэтому прямо сейчас у нас недобрые переглядывания со страной Кё, которая стремится всеми правдами и неправдами развязать войну. В войне без подготовки нельзя. Поэтому прямо сейчас мы и занимаемся приготовлениями перед началом настоящих сражений. Мы хотели было тайно проникнуть во вражеский стан, чтобы по-быстрому отомстить Кё, но враг наш не лыком шит. Мы не знаем, где он. А если наша страна падет, пока мы его ищем, будет не до шуток. Поэтому нам нужно победить в войне и заткнуть их. И поэтому мы готовимся. Хотя, конечно, знали бы где искать, быстрее бы расправились. Наофуми-сан, вы оскорбляете их тем, что отвлекаетесь во время работы. Раф, вдруг Терес высказалась относительно моей работы над украшениями. Не кричи так ни с того ни с сего. Вон даже Раф Тян перепугалась. Заткнись. И вообще, иди к Ларку. Не могу. Я не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу те чудеса, что вы сотворяете вашими руками, Наофуми-сан. Все это время она загадочно наблюдала за моей работой. Как там у тебя дела, Наофуми? Спросила Кидзуна, тоже с горящими глазами глядя на украшения. Да что с вами такое? Вы ради этого, что ли, решили устроить совещание именно здесь? С учетом того, что зачаровать их мы попросили специалистов, я более-менее все. Изначально я собирался поработать над ножнами Рафтали и сделать крышку для драгоценного камня щита, но затем Кидзуна, ничуть не смущаясь, заказала наживку, грасс – украшение для вееров, а Ларк – оперение для косы. А ведь я, казалось бы, не так сильно с ними дружу. Эхма, камни, которые мне дали, я все-таки постарался огранить покрасивее, но что из них получится, я понятия не имею. Я слышал, что когда украшение цепляется на геройское оружие, эффект у него проявляется какой-то особый. Это относится и ко мне, и к Кидзуне, хотя методы усиления оружия у нас отличаются. Думаю, в основе своей эти украшения работают так же, как и экипирование брони, то есть к усилению они вообще никак не относятся. Так вот, в качестве эксперимента я изготовил украшения, а зачарователи страны Ларка их заколдовали. Собственно, осталось попробовать их примерить. Ножны Рафтали мы давно закончили, да и Лисии стоит показать книги, вдруг сможет разобрать. Сходим отнесем, мне весьма понравилось делать эти ножны, заметила Ромина. Ну-ну, ножны для новой катаны Рафтали мы делали вместе с Роминой, кстати, еще одной подругой Кидзуны. Сами они сделаны из редкого металла, а прямо под отверстием для меча красуется внушительный драгоценный камень. Я мог бы изобразить на нем мордочку Рафтян, но Рафталия на меня наверняка бы разозлилась, так что ничего не стал. Красила ножны Ромина. Думаю, когда Рафтелья вложит в ножны клановую катану, по красоте она не будет уступать настоящим катанам. Что же до аксессуара для щита, то я по памяти воссоздал крышку для драгоценного камня, которую сделал дядя-оружейник. Какой у нее будет эффект, мне и самому интересно, но узнаю позже. Так, Кидзуна, вот твоя долгожданная приманка. Потом к зачарователям обратись, пусть наложат что-нибудь. Ао, для приманки я выбрал самый яркий, самый блестящий камень. Это что, блесна, может, поппер, или воблер, откуда я знаю. Сделал просто что-то похожее на приманку. Ух, как не терпится испробовать. Кстати, Грасси я тоже украшение отдал. Шнурок для крепления к основанию веера, а на шнурке – камень. Так а ну-ка не расплывайся в улыбке. Смотреть противно. Ты тоже про чары не забудь, как и Кидзуна. Хорошо. Ах, как приятно было посмотреть на вашу работу. Терес так расчувствовалась, что даже ладони перед грудью сцепила. Мне от нее плохо становится. Не понимаю, что в ней Ларк такого нашел. Действительно, как ювелир ты весьма неплох. Я видела вблизи, как ты работаешь, и сильно изумилась. Ведь на самом деле обрабатывать камень довольно сложно. Ну, меня этому один надоедливый тип из того мира научил. Давно это было, но умений я набрался у торговца-ювелира. Мне ювелирное дело особо трудным не кажется. К тому же бонусы щита повышают качество вещи на выходе, так что мучиться не приходится. Но выгляжу, видимо, как знаток своего дела. Кидзуна, ты наверняка хотя бы себе тоже можешь украшения делать. В твоем священном оружии наверняка есть подобный навык. Есть-то есть, но куда ведь приятнее, когда кто-то другой для тебя что-то делает. Это тебе не подарок какой-нибудь. И вообще, учись давай. Как я уйду, изготавливать вещи придется тебе. Кидзуна, делай вещи не хуже, чем у Наофуми-сана, с какой-то стати приказным тоном заявила Терес. Видимо, жар в глазах Терес заставил Кидзуну опомниться, поскольку затем она отвела взгляд. «Вижу, вам всем очень весело. На вас даже посмотреть приятно», с чего-то вмешался еще и улыбающийся Альт. «Если подумать, у нас сейчас что ни день, то веселье, эх, этим людям, которые что угодно в приятные воспоминания превратят, и говорить уже ничего не хочется. Уходите в аниме про повседневную жизнь и там этим занимайтесь. Ну что, тогда пойдем доставим обновку Рафтели. Что там насчет заказанной брони, Ромина? Я ее пока разбираю. К решающей битве сделаю. Жду, но не надеюсь. А теперь идем к замку. Я взял с собой ножны и направился к замку, где тренировалась Рафтелия и остальные. Том 9, глава 2. И Айгириальт сказал, что ему нужно переговорить с хозяином замка Ларком, так что там мы с ним расстались. Как успехи? Мы в свою очередь направились к замковому двору, где Рафтелия и остальные тренировались в Милромарке. Собственно, картина была той же. Пришла в другой мир и все равно тренируется. Ни минуты роздыха себе не дает. Лисия тренируется вместе с ними, когда находит время. Думаю, очень даже неплохо. О, вижу, ты в себе уверена. Да, еще в бегах, когда Рафтелия внезапно стала обладательницей клановой катаны, Ларк и Грасс взялись за ее обучение. Я в бегах только уровень и деньги копил, толком не тренировался. Надеюсь, она меня так не обгонит. Прямо сейчас я обучаю Лисию-сан методу использования ЦИ, который сама освоила. Вот, похоже, Рафтелия уже успела меня в чем-то обойти. На всякий случай спрошу, ты сейчас про то же, про что и непобедимо адаптирующаяся бабулька? А, да, я что, неправильно поступаю? Да нет, ладно, неважно. Как там Лисия Эфира? Уа, только я посмотрел на Лисию, как она вся стушевалась и забегала взглядом. Это из-за того, что я над ней подшучивал. Видимо, теперь ей рядом со мной так неудобно, что она расслабиться не может. Что, о, господин Сама? Кстати, Наофуми Сама, я полагаю, что Фира уже прекрасно владеет ЦИ. В смысле, Фира? Рафтелия повернулась к ней. Что, о, покажи, чему тебя учила Фитория-сан? Не хочу, я устала. У меня такое впечатление, что переход между мирами плохо сказался на выносливости Фира. Она теперь быстро уставать стала. Вместо этого научилась летать и сражаться в основном с помощью магии. Все-таки попробуй. Тебя за это Наофуми Сама похвалит. Ладно. Фира тут же встала в стойку и вроде бы сосредоточилась. Я, конечно, про похвалу ничего не говорил. Но ладно. Кстати, а ведь когда Фитория научила Фира сражаться, она сразу куда лучше двигаться стала. И атаки более уверенными стали, что ли. Уф, раз я устала, то соберу силу, сказала Фира и встала в стойку для сбора магической энергии. Она ей пользовалась во время битвы с сердцем Лингуя. По всей видимости, у Грасс-сан есть некое понятие, соответствующее ци, так что мы обменялись с ней сведениями. Да, но в моей школе оно называется праной. Собирая прану, мы увеличиваем силу и можем экономить энергию. Похожая техника, трудность в том, что я не знаю, насколько ей подходит все то, что расписывала бабулька. Однако я никогда не видела, чтобы ей находили такие эффективные и сильные применения. Поэтому я и сама хочу научиться таким приемам и тренировать их вместе с Рафталией Сан. Грасс станет еще сильнее, не учили бы вы ее. Более того, она, как я понимаю, уже с подачи Рафталии научилась видеть ци. Да чего же она талантливая. Смотрит на Фира и все понимает. По всей видимости, у нее в этом отношении есть природный талант, заключила она. Так это тоже ци, если так подумать. Поскольку бабулька все свое внимание уделяла Лисе, на Фира она толком не смотрела. Хотя, нет, я припоминаю, бабулька говорила, что Фира учить незачем. Вот о чем она, скорее всего. Однако сейчас ее умения, скажем так, шероховаты. Я полагаю, с помощью тренировок она сможет пользоваться этими техниками еще искуснее. Слышала? Уж постарайся. Есть. Я снова посмотрел на Лисию. Рафталия, Грасс, что насчет Лиси? Похвастаться особо нечем. Эх, так и думал. Она, конечно, тоже старается, но пока не расцвела. По словам бабульки, в ней дремлет невиданный талант. Иногда она его даже мельком показывает, и я многого жду от нее. Но, уа-а, хотел бы я, чтобы ее обучением Грасс занялась. Талант, говорите? Грасс пригляделась. Насколько я могу судить, собственной праны в ней меньше, чем в других людях. Хочешь сказать, она бестолковая? На Афуми сама, пожалуйста, выбирайте слова. Конечно, у Лисии есть небоевые таланты. Вот только иногда в ней что-то все-таки пробуждается, но что именно, объяснить мы не можем. Хотя, нет, тяжело объяснить. Я полагаю, сам по себе ее талант именно таков, о чем ты и говорил, на Афуми. Что-то я ничего не понял. И я тоже, поддакнула Кидзуна. Что это значит? Грасс протяжно хмыкнула, потом ответила. Не знаю, как объяснить. Я понимаю, о чем вы, ведь я тоже своими глазами видела тот миг, когда она вдруг стала сильнее. Хм, если выражаться совсем конкретно, то она, подобно Фира-сан, подпитывает себя внешней праной, и она циркулирует по ее телу вместо собственной. А, но это лишь мое собственное заключение, так что... Затем Грасс спустилась в многословное объяснение. Если честно, в нем она употребляла столько терминов, что я в ответ лишь что-то невнятное бурчал. Короче говоря, у Лиси крайне мало собственного ци по сравнению тем, сколько его у обычных людей. Вместо этого она умеет подпитываться за счет внешнего ци и таким образом становиться сильнее. Нечто подобное случилось, когда мы напоили ее лекарством восстановления духа. Только вот с управлением она не справилась. Как полагает Грасс, когда Лисия сорвалась на Кё и блестяще показала себя в бою, у нее получилось справиться со своей способностью благодаря приливу чувств. Короче, если Лисия будет работать над собой, станет сильнее, получается, так, вот так всегда, заметила Кидзуна. Как подводишь черту под длинным разговором, сам он начинает казаться дурацким. Помолчи, расстроишь. Вот смотри, Кидзуна, видишь, как у Грасс глаз дергается. Но впрочем, если и Грасс говорит, что в ней дремлет талант, значит, так оно и есть. Мне, правда, кажется, что по-настоящему талант Лисии блистает, когда дело доходит до академических знаний. Завидно вас послушать, вдруг вмешался подошедший Эснаборд. Чего тебе? С чего ты так говоришь? Хотя, если так подумать, он всегда из тыла прикрывает, так что хоть и обладатель кланового оружия, но сильным не кажется. От печального голоса Эснаборда Кидзуна и Грасс тоже почему-то заговорили на тон ниже. Что такое? А, на Афуми, ты же не знаешь, почему Эснаборд не сражается на передовой? Да, спросила Кидзуна. Ага, если вспомнить, он с нами ходил только для поддержки, да когда мы Грасс с Рафталией искали. Я полагал его ответственным за знания и магию, а его лодку считал лишь средством передвижения. Я не прав? Кстати, а ведь он в ходе волны практически не сражался, и кажется не потому, что ленился. Вообще, у обладателей кланового оружия вроде как есть обязанность сражаться, однако он ее не исполнял. Он всеми правдами и неправдами избегает битв, и никто его за это не упрекает. За этим стоит какая-то причина, Например, такая, что его лодкой, на манер нашего с кидзуной оружия, тяжело сражаться. Моя раса практически не получает прибавок от уровня. Чего? Я молча уставился на Эснаборта. Затем перевел взгляд на Лисию, чего никто не заметил. Это правда, подтвердила кидзуна. Поначалу Эснаборт странствовал вместе с нами. По пути мы значительно подняли себе уровень, но, я спросил, какие у кидзуны характеристики, и очень изумился. Сколько бы я ни поднимал себе уровень, все мои характеристики росли еле-еле, так что она обгоняла меня прямо на глазах. Мог бы за счет усиления оружия как-нибудь догнать, пытался. Но поскольку они дают кратные прибавки, на начальном этапе еще как-то можно сделать вид, что все нормально, с помощью открытых прибавок к характеристикам. Так что совсем беспомощным он бы не в этом мире же и люди, и монстры, и волны куда сильнее. Долго такой спектакль, значит, не протянет. Сила моей расы в том, что я могу запомнить множество заклинаний, но не могу поддержать их силой, поэтому в бою я мог лишь мешаться. Да и магическая поддержка от него так себе. Ага, значит, своими умениями он похож на Лисию. Если бы я сражался на передовой, остальные бы изо всех защищали меня, ограждая от смертельных ран, но ведь я обладатель кланового оружия. Мне неприятно, когда защищают меня, Эснаборт вздохнул. Он явно мечтал защищать сам. Говорит, ты гораст, а мешки ворочить не хочешь. А, на Афуме сама не могли бы вы использовать выражение помягче? Так ведь я прав. Это я не хочу сражаться, но вынужден всех защищать. Но он-то атаковать может, так что в бою наверняка бы что-нибудь придумал. Скажем, у него есть клановая лодка. Когда он в прошлый раз превратил ее для нас в небесный корабль, на нем и пушки были. Если лодки у него с пушками, он мог бы из них залпы сдавать и сносно сражаться. А, да, если в этом мире тоже все зависит от характеристик, возможно, залпы из пушек не пробивали бы монстров. Вот только я не переношу наивные суждения о том, что характеристики решают все. Посмотри на Лисию, у нее вообще характеристик кот наплакал, а у тебя, в отличие от нее, есть клановое оружие, так что чего ты ноешь? Уа-а-а-а, завопила Лисия. И правда, на Афуме, ты не перебарщиваешь со словами, и в отношении Эснаборта, и в отношении Лисии-сан, отозвалась кидзуна. Нет, не перебарщиваю. Я сейчас говорю о желании что-либо делать. Я подманил кидзуну к себе и шепнул ей на ухо характеристики Лисии. Я записал Лисию в свои рабы, чтобы помочь с ростом, и поэтому могу просматривать ее статус. Чем дальше кидзуна слушала, тем сильнее бледнела. Неужто настолько низкие? Обычно да. А если честно, всегда, кроме того раза, когда она пробудилась в битве против Кё. А чем вы? Еще и Граз заинтересовалась. Кидзуна ей рассказала, и тогда Гразз вдруг упала перед Лисией на колени и поклонилась в пол. «Прошу прощения, я и подумать не могла, что ты пошла сражаться с волной с такими низкими характеристиками. Уа-а-а, ну хоть в пол бы не кланялась. На Афуме, ты, если честно, совсем безбашенный, если разрешаешь Лисии как ни в чем не бывало участвовать в битвах». Возмутилась теперь уже Кидзуна. «Неужели все так плохо, и вам не кажется, что вы ее еще почище меня оскорбляете? Вон Рафтелья стоит с таким видом, словно уже и не знает, что сказать. Это, но Наофуми сама поступает так потому, что она сама стремится стать сильнее, разве нет? Отвага и безрассудство, разные вещи, Рафтелья-сан. Сражаться с такими характеристиками, попусту расставаться с жизнью. О, как странно разговор завернула. Я-то пытался сказать, что если Эснаборт не прилагает усилия, то нечего ему завидовать Лисии, но теперь нас почему-то бронят. Понятно, согласился в итоге Эснаборт, увидев боевой дух Лисии, который тот сохранила, даже осознавая свои возможности. Выходит, что и решимость моя уступала рвению Лисии-сан. Никогда не знаешь, когда расцветет талант. Прибавки от уровня, не плюй на попытки становиться сильнее и надейся, что ты из тех фруктов, что созревают попозже.